Глава 7. На следующее утро Марлин проснулся и обнаружил Дори, похрапывающую рядом. Он огляделся и понял, что они болтаются над пропастью, зацепившись за что-то ремешком. Ремешком той самой маски, в которой они спали. Маска! Она снова у них! Марлин глянул вниз. Пропасть казалась совершенно бездонной. «Дори, просыпайся!» — аккуратно потряс ее Марлин. Рыбка пробормотала, что ей с утра надо привести себя в порядок, и снова заснула. Марлин разозлился. «Живо просыпайся!» — завопил он. «А?» Дори подпрыгнула на месте и окончательно проснулась. В эту секунду подлодка начала медленно съезжать с холма. Обе рыбки вовремя успели отплыть в сторону, иначе их раздавила бы огромная махина. Марлин в панике огляделся. «Маска! Где маска?» Они оба посмотрели вниз. Маска исчезла в непроглядной тьме. «Только не это! Скорее, лови ее!» — завопил Марлин и бросился вниз. Дори еле поспевала за ним. Они нырнули в темноту, в которой даже плавников не было видно. Марлин, дрожа от страха, отпрянул назад, где было хоть чуточку светлее. «Плывем дальше?» — спросила Дори. Она спустилась чуть ниже, но тут же приплыла обратно и уставилась на Марлина. «Эй, и чего стоим?» «Все пропало. Я потерял маску», — сказал Марлин. «Что? Ты что, уронил ее?» — спросила Дори с невинным видом. «Я? Это ты уронила?» — завопил Марлин. «Это был мой последний шанс найти сына. А теперь все погибло». «Эй, мистер Зануда!» — пропела Дори. «Знаешь, что надо делать, если жизнь сыграла с тобой злую шутку?» «И знать не хочу», — мрачно заявил Марлин. «Просто продолжай плыть», — сказала Дори. «Что мы делаем? Мы просто плывем и плывем дальше». Медленно он последовал за Дори все ниже и ниже в непроглядную тьму. «Дори», — сказал он через некоторое время, — «ты что-нибудь видишь?» Дори затаила дыхание. В такой темноте она ничего не могла разобрать. «Кто здесь?» «Кому бы тут еще взяться?» «Это я», — ответил Марлин. «Ты моя совесть?» — спросила Дори. «Да, да, да. Я твоя совесть, и я хочу, чтобы ты мне сказала. Ты видишь что-нибудь?» «Я вижу свет. Вон там», — воскликнула Дори. «Я тоже его вижу», — подтвердил Марлин. Невдалеке от них плавал небольшой шар света. Марлин не мог отвести от него взгляда. Он был словно зачарован. Его душа наполнилась радостью. Дори тоже прониклась этим чувством к свету. «Какой он миленький! Я хочу потрогать его!» Огонек приплясывал в темноте. Обе рыбки плыли к нему. Марлин подумал, что это немного странно — радоваться простому огоньку. Но тут у него возникло стойкое ощущение, что его кто-то преследует. Он обернулся. Смертоносная рыба-удильщик с огромными клыками плыла прямо за ним. Огонек болтался на ее усике, как приманка. «Недолго музыка играла», — шепнул он Дори, и они метнулись вперед в темноту. Удильщик кинулся в погоню. Его светящийся шарик был единственным источником света. «Ничего не вижу, не понимаю, куда плыть!» — кричал Марлин. Внезапно свет выхватил из мрака что-то знакомое. «Маска!» Но у них на хвосте висел удильщик, уже раскрывший пасть, чтобы их проглотить. Марлин толкнул Дори вглубь, и рыбина промахнулась. Но это была лишь секундная передышка. Удильщик вернулся и принялся искать их. Он проплыл совсем близко от Марлина, осветив воду рядом с ним. «Ой, смотри, это же маска!» — воскликнула Дори. «Быстро читай, что там написано!» — крикнул Марлин, бросаясь вперед, чтобы отвлечь внимание хищника. «Прости, а ты не мог бы подвести ее чуточку поближе? Мне нужно больше света!» Марлин плавал вокруг Дори, а за ним гонялся удильщик. Рыбка-клоун прошмыгнула мимо двух скал. Хищник оказался крупнее и застрял. Пользуясь моментом, Марлин схватил усик, на котором болтался огонек, и направил его прямо на Дори. «Первая строчка — П. Шерман», — сказала Дори. «Вторая строчка — 42 Валла». Марлина подбросила вверх и прочь от скалы. Удильщик проглотил его вместе с антенной, которую клоун сжимал в плавниках. Во внезапно наступившей темноте Дори сказала: «Эй, зачем выключили свет?» Марлин завопил, оказавшись внутри рыбы. Удильщик раскрыл пасть, и Марлин юркнул вперед, не выпуская огонька. «Вторая строчка 42, Валаби Вэй», — закончила Дори. «Отлично», — сказал Марлин. «Что там дальше? Читай быстрее». Разъяренный удильщик снова бросился на них, и Дори успела прочитать. «Сидней! Точно, Сидней!» «Пригнись!» — крикнул Марлин. Дори нырнула, а Марлин поднял маску. Со всего маху удильщик врезался в нее, отчего все пошло кувырком. Клоун зажмурился. Он был уверен, что его уже съели. Однако оказалось, что маска намертво прижала удильщика к скале. «Так тебе и надо!» — крикнул Марлин, и они вместе с Дори поплыли к поверхности. «Останешься без ужина сегодня!» — напевали обе рыбки. Марлин повернулся к Дори. «Так что там было написано на маске?» «П. Шерман, 42, Валаби Вэй, Сидней». Она замерла, не веря тому, что только что сказала. «Ух ты! Я запомнила, что там было написано. Я и сейчас все прекрасно помню. П. Шерман, 42, Валла...» «Да погоди ты!» — перебил ее Марлин. «Лучше скажи, где это?» «Понятия не имею», — ответила Дори. «Главное, я все запомнила».